падают гурьбой. Партизаны вилами их убивают. Матом режиссер орет, съемочный процесс идет. Это про войну и танки фильм снимают. В это время проходил мимо старый дед Кирилл. Нес на дачу он лопату и киянку. Вдруг фашистов увидал, снова на войну попал. И у деда будка улетела нахуй. С криком «Родина зовет», дед с лопатой в бой идет. И вонючих немцев ею он фигачит. Сопли, слюни и мозги, разлетаются враги. Нихуя себе дедок сходил на дачу. Полчаса на поляне пустота. Не осталось декораций и актеров. Все хуям разнес старик. И вот так вот в один миг умер знаменитый наш кинематограф. С криком «Родина зовет», дед с лопатой в бой идет. И вонючих немцев ею он фигачит. Сопли, слюни и мозги, разлетаются враги. Нихуя себе дедок сходил на дачу.